Глава 6. Народные способы определения эффективности бизнеса. Каждый руководитель так или иначе определяет эффективность своего бизнеса. Вполне очевидно, что нужно знать, насколько хорошо работает фирма и двигается ли она в верном направлении. Эффективность работы измеряется в деньгах. Более конкретно. Чтобы понять, насколько хорошо мы работаем, нам нужно знать нашу прибыль. Вопрос заключается только в том, как определить эту самую прибыль. Конечно, можно спросить у бухгалтера. Однако многие директора в малом и среднем бизнесе предпочитают определять эффективность своего бизнеса лично. Как они это делают? Начну с двух народных способов. Самый распространенный способ мы назовем условно балансовым. Хотя, конечно, опытные финансисты сморщатся, услышав это название. Работает балансовый способ так. Раз в квартал руководитель начинает метаться в попытке провести полную инвентаризацию своих владений. Складывает стоимость товара на складе, попутно пытаясь выяснить закупочные цены. Прибавляет долги покупателей, отнимает долги поставщиков и остатки кредитов в банках. Добавляет ко всему этому деньги в кассах и на расчетных счетах и получает цифру, которую называет стоимостью предприятия. Затем руководитель достает из ящика стола лист бумаги с такими же подсчетами, которые он проводил 3 месяца назад, и смотрит разницу. Насколько дороже или дешевле стала стоить его фирма. Учитывает выплаченные дивиденды и вклады собственников. Окончательную цифру директор называет прибылью. Дело это очень трудоемкое. Поэтому, как правило, подобную инвентаризацию со временем делают все реже и реже. Сначала раз в месяц, потом раз в квартал, потом раз в год. Ну а когда на предприятии один учредитель, он и вовсе старается не совершать этот подвиг без особой нужды. Но это еще не главный недостаток балансового метода. Главный недостаток в том, что учет между 2 инвентаризациями не ведется. То есть, если у нас что-нибудь украдут, мы этого даже не заметим. Просто уменьшится сумма остатков на складе. Или станет меньше денег в кассе. А мы будем потом удивляться. Вроде работали как лошади, а прибыли нет. Без программ оперативного складского учета картина была бы совсем безрадостной. Эти программы помогают контролировать остатки товара на складах, деньги в кассах и даже задолженность контрагентов. Но программы оперативного учета, к сожалению, не панацея. Стоит у нас появиться какому-нибудь нестандартному активу, как мы тут же его потеряем. Приведу пример. Один мой знакомый руководитель считал свою прибыль именно таким образом. С учетом товаров он кое-как справлялся. Но однажды у него появился тот самый нестандартный актив. Один из должников был вынужден отдать ему последнее. Новый еще в масле трактор «Беларусь». Трактор временно поставили на территорию какого-то завода с намерением поскорее продать. Прошла пара месяцев, и руководитель затеял очередной подсчет прибыли. Про трактор в суматохе как-то забыли и просто не занесли его в список товаров. Следующий раз про трактор вспомнили через 3 года. Понятно, что за это время с трактора уже сняли все, что можно, и было дешевле забыть о нем, чем пытаться реанимировать. Бизнес есть бизнес, людям свойственно ошибаться, ошибки будут всегда. А балансовый способ определения прибыли ошибок и забывчивости не прощает. В 90-е годы такой способ с грехом пополам справлялся с задачей учета. Но сейчас, когда время взрывного роста кончилось, использовать балансовый метод крайне неразумно. Второй способ определения прибыли выглядит так. Директор берет выписки по кассе и банку и смотрит, сколько денег к нему пришло за месяц, приход. Затем директор смотрит, сколько денег он потратил за месяц, расход. Получившуюся разницу директор называет прибылью. Хотя, конечно, более правильно было бы назвать эту разницу результирующим денежным потоком, или кэшфлоу по-американски. Чем опасен этот метод? Опасен тем, что мы считаем нашей прибылью полученные авансы и кредиты. Может получиться так, что мы будем какое-то время жить в кредит и видеть якобы прибыль, а потом начнутся серьезные проблемы. Приведу пример из реальной жизни. Один талантливый молодой руководитель взял кредит и открыл телекоммуникационную компанию. Своими доходами директор считал деньги, которые поступали к нему в кассу, а расходами – потраченные деньги. К чему это привело? Руководитель начал спокойно относиться к приобретению услуг и товаров с отсрочкой платежа. Логика была следующая. В этом месяце платить не надо, значит, на прибыль не повлияет. Кроме того, руководитель охотно брал новые кредиты, ведь полученные от банков деньги он считал своей прибылью. Он, конечно, понимал, что кредиты – это чужие деньги. Но цифра прибыли была стабильно большой, и директор особо не нервничал. Итог был закономерен. Сумма долгов постоянно росла, через год работы начались серьезные задержки зарплаты и проблемы с арендодателями. Руководителю пришлось отдать кредиторам за долги большую часть своей фирмы. Угадайте, что первым делом изменили новые акционеры на предприятии? Они поставили своего бухгалтера, который начал считать прибыль как положено. Сейчас финансовое положение у этой фирмы устойчивое. В ней работает около 200 человек. Теперь рассмотрим третий, классический способ определения эффективности деятельности предприятия. Используя этот способ, мы действительно вправе употреблять термин «прибыль» безо всяких натяжек. Итак, вот она, простая формула. Прибыль – это доходы минус расходы. В отличие от народных методов определения прибыли, эта формула показывает довольно точные результаты работы. Важно, доходы – это не деньги, поступившие в кассу. Если мы получили от покупателя деньги, это аванс или погашение задолженности, но не доход. Доход возникает в момент отгрузки товара покупателю. Расходы – это тоже не выплата денег из кассы. Мы осуществляем расход в момент получения услуг. Расходы по оплате труда сотрудников мы также несем не при выдаче им наличных, а в момент начисления зарплаты. То есть январская зарплата – это расходы за январь. Хотя выплачиваем мы ее в феврале. То же самое и с налогами. Так что же, нужно пользоваться этим классическим способом подсчета прибыли? Не все так просто. Первые два способа, недостатки которых мы так живо обсуждали, тоже необходимы. Просто нужно использовать их правильно. Правильная учетная программа, такая как, например, 1С управляющий, показывает ситуацию на фирме со всех трех сторон. То есть в ней можно увидеть и баланс, и кэшфлоу, и прибыль. Эти три отчета дополняют друг друга. И только все вместе они могут дать бизнесмену верную картину. Классическим способом доходы минус расходы определяется прибыль по отгрузке. На прибыль нужно ориентироваться в первую очередь. Метод кэшфлоу, денежный поток, позволяет контролировать эффективность предприятия не точно, но зато очень оперативно. А баланс позволяет увидеть нам не только сумму прибыли, но и то, как мы распорядились этой прибылью. Кроме того, баланс показывает нам рентабельность, соотношение прибыли и активов предприятия. Вот эти три отчета и составляют костяк правильных классических систем учета. Эти три отчета дополняют и проверяют друг друга. Поэтому и нужно использовать их вместе, а никак не поодиночке.